Глава 6. Искушение святого Антония. Однажды зимой охотник из рода Пай-Я заблудился. Зверь откочевал далеко. Охотник блуждал несколько дней. Холод сковал его жилы, и силы кончались. На исходе первой луны он увидел дымок, что курился в расщелине у корней дерева. Обрадованный охотник поспешил к землянке Вежи, но оступился и упал в глубину. Это была берлога сорка. Там была медведица. С ней был малой медвежонок. Охотник остался в берлоге и пил медвежье молоко, пока не сошли морозы. После этого случая охотник из рода Пай-Я, вскормленный медведицей, стал понимать язык животных и птиц. Другой охотник поймал малого и принес его в чум. По следам к чуму пришла медведица и поселилась рядом со стойбищем. Охотник привязал медвежонка к дереву и показывал людям. Каждый день медведица приходила и била себя лапой по животу, умоляя отдать малого. Но речь не была дарована ей. Потом она взбиралась на скалу и смотрела издалека. Вскоре охотнику наскучил медвежонок, и он убил его. Медведица увидела, закричала и ударилась со скалы о землю. Когда охотник освежевал медведицу, то увидел, что сердце ее разорвано на мелкие части. Вскоре пришло моровое поветрие, и все стойбище погибло так, что некому было хоронить. Даже жизнь бессловесного зверя все равно, что огонь пред лицом великого духа. Из рассказов О. Элена. Оставив Вереса, я шел всю ночь, боясь остановиться. Заснешь — умрешь. Обмороженные руки я прятал в шапку Вереса, потом потерял ее. Белая равнина выгибалась и покачивалась, как спина огромного животного. Временами я падал навзничь, и смерть смотрела на меня ледяными глазами звезд, и бездна вбирала меня без остатка. Вскоре понял, что слепну. Силы кончились. Я залег в снег, зарылся, чтобы надышать маленькую теплую берлогу. Стало теплее, и я провалился в серую муть, в паутину беспамятства, пока боль в отмороженном лице и ломота в пальцах не вернули меня в снежный гроб. Холод полз снизу, отхватывая половину тела. Собрав остатки воли, я попытался вспомнить тепло и жар лета, но вспомнил зиму. Мы катались с Наей на лыжах. По бокам лыжни бежал кружевной от инея березняк вперемешку с елками. Низкое желтое солнце било сквозь хвою лучистой радугой. На коротких привалах я обнимал ее и, забравшись под свитерок, трогал ее жаркие, залитые молодым потом груди. Этот зимний сон казался горячим, сладостным, живым. Может быть, это и есть смерть? Бесконечный сон о жизни. Кто-то тяжело и остро пнул мою спину. Шумно сопя, стал отбрасывать снег, крушить ледяную могилу. Влажно дохнув в лицо, с меня стащили шапку. Надо мною среди мерклых звезд плыла огромная рогатая голова. Она дышала теплым паром, тыкалась мне за пазуху, лизала обмороженные щеки. Я с ненавистью отмахнулся, сел в сугробе. Одежда промерзла и не гнулась. Еще раз обнюхав шинель и шапку, олень равнодушно отошел. Он растормошил, разбил блаженный сон и теперь подло бросал меня. Низкорослый северный олень неторопливо шел, увязая в сугробах. Человек полз за ним. Олень останавливался и рыл копытом снег, выбивал ошметки мха, подбирал его длинными, отвисшими губами и брел дальше. Я ел за ним мерзлый, губчатый ягель, оттаивал за щекой твердые, как камень, ягоды, долго жевал и полз дальше по его рыхлым следам. Потеплело. Мороз уже не жалил щеки. Иногда олень ложился, и под его боком таяло. Он слизывал снег вокруг себя, и, привалившись к его теплому брюху, я засыпал, зная, что он разбудит меня, когда надо будет идти дальше. Разум зверя здесь, в снежной пустыне, превышал человеческий. Грея руки между оленьих ног, я нащупал горячее набухшее вымя. Это была самка, мать, потерявшая детеныша в снежной тундре и ушедшая его искать. Меня она приняла за своего детеныша. Я тянул сладкое, тяжелое молоко, чувствуя блаженство возвращающейся жизни. Иногда на языке оставался ржавый привкус крови. Наверное, молоко ее перестояло. В благодарность она умиротворенно вылизывала мое лицо и шапку. Бескрайняя тундра смотрела на меня ее печальными, темными глазами, в которых маленькой зеленоватой точкой тлело какое-то свечение.